Сегодня мы слушаем классическую японскую поэзию «Сайгё». Клинком закаленным, меча с когтями железными, не зная пощады, тело разрубят наискось, кромсают, какая скорбь. Тяжелые скалы там громоздят горой, 100 сажен, 1000 сажен, и в щебень дробят. За что такое грозит наказание? А вот и звонок.